Глава третья. Два дня я была паинькой. Приходила на работу аж на полчаса раньше, чем надо, и уходила строго после начальника. Быстро исправила все косяки, которые возникли из-за прогула, и даже заслужила похвалу Николая Петровича. Валера так и не появлялся, отшучиваясь в мессенджере, что он слишком занят по бизнесу, а я особо не настаивала, надеясь, что он скоро забудет про мое обещание показать ему японский домик в Москве. В общем, жизнь практически вошла в привычное русло, и мне казалось, что это доставляет мне некоторое удовольствие. Это был своего рода аутотренинг. Я нормальная, как все. Мне нравилось ходить на работу и посвящать все время любимому делу, за которое еще и платят прилично. Вопреки моему графику, у меня даже есть какие-то намеки на личную жизнь. Мои прежние подруги, новыми в Москве я так и не обзавелась, наверняка мне завидовали. На третий день возвращалась с работы домой вдоль набережной. Теплый ветерок дул со стороны реки, и, несмотря на усталость, было так хорошо, что хотелось прыгать, танцевать и бегать. Ноги так устали от туфель, что я оставила их на работе и надела легкие кроссовки, ждавшие этого часа в ящике стола. Подойдя к парапету, немного перегнулась через него, повисла на руках и смотрела на отражение Москва-Сити в реке. Это было очень волнительно. Дело было не в царстве огней, бетона и стекла на другой стороне реки. Меня притягивала вода. Наконец призналась себе, что наслаждение спокойствием последних суток было насквозь фальшивым. Когда ты сходишь с американских горок в парке аттракционов, то в первые мгновения стоять на твердой земле очень приятно. Если от страха во время крутых виражей душа уходила в пятки, то потом ты идешь по парку дальше и радуешься, что остался жив. Но все это ровно до тех пор, пока на горизонте не замечаешь другую карусель, от которой дух захватывает. Тот адреналин, который я получила от нырков в другие миры, был круче, чем американские горки, прыжки с парашютом и все другие экстремальные виды спорта вместе взятые. От него нужно было отдохнуть, но и жить без него я уже не могла. Проникновение в отражение стало для меня адреналиновым наркотиком. На работе я все время находилась на нервах, непрерывно решала какие-то невозможные проблемы, держа себя в строгих рамках делового этикета. Даже когда нужно было орать на нерадивого накосячившего подрядчика, вся истерика разыгрывалась как по нотам. Это напряжение требовало выплеснуть его вовне. Если бы не открывшееся умение, то мне пришлось бы купить мотоцикл и носиться после работы по улицам под 120, лавируя в потоке, забыв про тормоза и жадно ловя адреналин. В конце концов, разбилась бы нафиг, конечно, но я, слава мирозданию, неожиданно нашла иной выход. На работу мне только в понедельник. Иногда начальник звонит и выходные, но если я отвечу не сразу, это не так критично. Даже если чуть задержусь, на той стороне отражения ничего страшного не произойдет. Главное — быть очень осторожной, сразу оглянуться и тут же нырнуть обратно в случае хоть какой-нибудь опасности. Спустилась по бетонным ступенькам и присела на корточки у воды. В реке игриво поблескивали фальшивые бриллианты неоновых реклам и офисных окон небоскребов. Адреналин уже зашкаливал. У меня даже руки затряслись. Несколько раз вздохнула, успокаиваясь, а затем вызвала привычное напряжение в голове. Сразу после перехода резко покрутилась на месте. Мимо меня шли потоки людей. Яркие рекламные вывески, казалось, парили прямо в воздухе. Я оказалась на небольшой площади возле хилого фонтанчика. Никто не заметил моего внезапного появления и не пытался схватить. На меня вообще не смотрели. Прохожие спешили по своим делам. Похоже, что я впервые попала не в прошлое, а в будущее. Большинство людей неспешно передвигались на парящих в воздухе дощечках. В воздухе летали объемные движущиеся картинки рекламы, поражая меня надписями на неизвестном мне языке. Я и буквы-то распознать не могла. Несколько витрин показывали мне мое же изображение в каких-то невероятно сверкающих нарядах. Каким-то образом картинка, наверное, транслировалась каждому индивидуально. По ушам била какофония из музыки и непонятных мне рекламных призывов. Мутноватый воздух был пропитан неприятным химическим запахом смога. Задрала голову. Вершины башен скрывались в желтоватом тумане. Про экологию тут явно вообще не слышали. Настороженно оглядываясь, я медленно отошла от фонтана и направилась к краю небольшой площади, внимательно разглядывая прохожих. А посмотреть было на что. Их и людьми-то можно было назвать с большой натяжкой. Сплошные киборги. Кое-кто сохранил человеческое лицо, заменив только глаза на поблескивающие линзами устройства. По другим вообще нельзя было понять, есть ли внутри конструкции живой мозг, или я вижу робота. Я отличалась от них ярче, чем белая ворона в стае черных кошек. Моя лишенная каких-либо электронных оптимизаторов тела персона явно привлекала ненужное внимание. Вот пролетевший мимо четырехрукий мужчина обернулся и уставился на меня, как баран на свежевыкрашенные ворота. А вот нелепое пластиковое гуманоидное существо, изображающее из себя женщину, достало из разъема в бедре какое-то плоское устройство формата пудреницы и навело на меня. Хорошо еще, если это местный аналог смартфона, а не оружие. Сердце опять начало ускоряться. Меня однозначно распознали как чужую. Надо спрятаться. Я как раз стояла возле какого-то залитого светом павильона, напрочь лишенного дверей, и поэтому предпочла заскочить внутрь и скрыться от прохожих за ослепительными огнями витрин. Как ни странно, в этом магазине не было продавцов. На белоснежных стойках лежали плоские круглые шайбочки из темного стекла, поблескивая огоньками. Точно так же, как в нашем магазине электроники, выставлялись бы смартфоны. Но ни одной живой души в помещении не было. Оглянулась на выход, но пока за мной с улицы никто так и не вошел. Была надежда, что нездоровое любопытство прохожих быстро рассеется, если не маячить у них перед глазами или линзами. Подошла к центральной, выделяющейся среди остальных стойки, и дотронулась до лежащего на ней устройства. Женщина на улице держала почти такое же. Плоский кружочек толщиной несколько миллиметров, а в диаметре около 5 сантиметров. Больше всего он походил на обточенный волнами черный камень на морском берегу. Этакий кругляшок, который будет классно скакать лягушкой, если кинуть его на гладкую поверхность пруда. Как только пальцы коснулись глянцевой поверхности, вокруг руки развернулась трехмерная полупрозрачная картинка. Какие-то символы, рисуночки и линии. Несмотря на то, что они окутали ладонь, как толстая перчатка, кисть по-прежнему было хорошо видно. Пошевелила пальцами, и трехмерная структура изменилась. Что с этим всем надо было делать, совершенно непонятно, но выглядело очень круто. Осторожно взяла эту интеллектуальную пудреницу в руку. Ничего не случилось. Положила ее в сумочку и огляделась. Не завоет ли сигнализация? Не выбежит ли откуда-нибудь охранник? Все было тихо. Мной управлял адреналин. Я слабо понимала, что делаю. Да, это воровство, но уйти без сувенира из такого мира было непростительной ошибкой. Подошла к дверям, но и это тоже не вызвало никакой реакции у магазина и его охранных систем. Вряд ли здесь практиковали коммунизм, когда можно было брать бесплатно, что захочешь. Обилие рекламы на улице говорило, что деньги здесь точно ценят. Предположила, что плата за товар списывалась у местных обитателей со счета на выходе, при помощи какого-нибудь чипа, как это уже делалось в некоторых продвинутых магазинах на Западе. Выглянула на улицу и тут же спряталась обратно. Там уже поджидала небольшая толпа. Как только они увидели мое лицо, то тут же зашептались и начали показывать друг другу на меня пальцами. Пульс подскочил до 140, не меньше. Медлить нельзя. Каким бы беспечным ни выглядел этот фантастический мир, здесь явно должна быть полиция. И она, судя по количеству зевак, уже мчится сюда по мою душу. И дело вовсе не в кругляшке, который сейчас прятался на дне сумочки. В конце концов, я же еще не вышла из магазина. Во мне уже распознали чужака. Шумом выдохнула воздух, подпрыгнула пару раз для разминки и рванула с места, что есть моча. Выскочила из-за витрины и понеслась к фонтану, как испуганная лань, случайно сбив с летающих досок пару прохожих. Толпа за моей спиной зашумела, но помешать не успела или не пыталась. На гранитном покрытии возле фонтана было так скользко, что кроссовок поехал как на льду, и я упала на колени. Так и подъехала к воде на четвереньках. Стукнулась грудью о бортик и чуть было по инерции не врезалась лицом в мутную грязноватую желтую жидкость, наполнявшую фонтан. Непроизвольно вдохнула противный химический запах, ну и мерзость. Перемещение случилось за мгновение до того, как я должна была коснуться носом этой жижи. «О, Господи! «Девушка, ну и напугали вы меня!» — шарахнулся в сторону мужчина в пальто, куривший на ступеньках у самой воды. «Простите, пожалуйста», — произнесла я и быстро побежала от реки прочь. Энергия и страх еще стучали в висках, как там-тамы, и тело требовало движения. Адреналин начал отпускать меня только у самого дома. Это было весело. Да, опасно, но очень интересно. Я добыла настоящее фантастическое внеземное устройство. Где-то на краю сознания меня, конечно, грызла совесть, что я его попросту украла, и теперь мало отличаюсь от того воришки, с которого начались мои приключения. Но я гнала ее прочь. Побывать в таком месте и не захватить с собой какой-нибудь милофон мог только дурак. Теперь бы еще понять, что этот гаджет умеет делать. «Алекса!» — окликнули меня. Замерла на ступеньках подъезда. Так меня называл только Валера. Почему-то ему не нравилось имя Саша, и он придумал свой европейский вариант. «Что ты тут делаешь?» — искренне удивилась я и обернулась. Он стоял возле своего старенького BMW. Почему-то я интуитивно ожидала, что он все-таки достанет букет заднего сиденья. Но нет. Пиликнула сигнализация, и Валера подошел ко мне. «Как ты меня нашел?» «Я же провожал тебя когда-то до подъезда. К сожалению, не знаю квартиру. Пришлось тут сидеть 3 часа». «А чего не написал, не позвонил?» «Разговор не для телефона». Он недовольно поморщился. «Да и трубка села. Напоишь меня кофе?» Впервые мужчина напрашивался ко мне домой. Я колебалась несколько секунд, пока не взглянула ему в глаза. Нет, сейчас речь шла вовсе не о романтике. У него случилось что-то серьезное. Валерий действительно хотел просто поговорить. «Да, конечно. Пойдем, расскажу, что произошло». Задумавшись, я достала ключи с пластиковым брелоком ключом от подъезда, а вслед за ними из сумочки вывалилась и хрустко упала на асфальт глянцевое круглое внеземное устройство. Сухой треск удара заставил пробежать по спине неприятные мурашки. Был бы это смартфон, то стекло бы точно разбилось. Валера опередил мое «не трогай», быстро нагнулся и подхватил гаджет. Его руку тут же окутало разноцветное сияние. «Ого! Это что еще за хрень?» Он удивленно рассматривал переливающиеся в воздухе иконки. «Отдай! Я же просила не трогать!» Протянула руку, а у самой уже коленки от волнения дрожали. Понимала, придумать хоть какую-нибудь правдивую историю в данных обстоятельствах невозможно. Валера не спешил возвращать мне находку. «Это что, 3D-проектор? Какой-то китайский смартфон с голографическим дисплеем? Я бы точно знал, если бы такие появились. Дай сюда, пожалуйста». Он коснулся второй рукой мерцающего облака. В ответ оно вспыхнуло голубым, свернулось в небольшой парящий в воздухе над ладонью кубик. Тот помигал 3 секунды, а затем вспыхнул красным и издал противный звук. «Быстрее! Он сейчас тебя током шарахнет!» — быстро крикнула я. Валера испуганно протянул мне кругляшок, а я тут же спрятала его в карман. «Так все-таки что это?» «Не здесь. Пойдем, кофе тебе приготовлю». Я надеялась, что пока мы едем на 5-й этаж на лифте, успею что-нибудь придумать. Но, увы, я так нервничала, что в голову ничего не пришло, даже пока медленно наливала воду в кофеварку и закладывала в нее капсулы. «Фига себе, у тебя тут очень спартанская обстановка. Ты меня не обманываешь? Здесь действительно живет девушка? Больше всего это похоже на берлогу холостяка, только слишком чистую и без горы посуды в раковине». Валерий ходил по квартире, засунув руки в карманы пальто. Снимать его он почему-то тоже не стал. «Я здесь только сплю. Какой смысл украшать стены, если ночью все равно ничего не видно?» Завядшие хризантемы в горшке он, конечно, заметил, но ничего не сказал. «Знаешь, я думаю, что ты инопланетный агент, который прикидывается человеком. Потому и живешь так. Ты просто не знаешь, как выглядит квартира у нормальных людей». «Прекрати издеваться», — поставила перед ним источающую горький аромат чашку. «Вот, кофе по-римски, если верить производителю капсулы». «А я серьезно. Что это за фигня, которую ты выронила? Уверен, что это сделано не на земле. Откуда она у тебя?» Сколь времени тянуло, все равно ничего толкового не придумала. Да и держать все секреты в себе дальше, не имея возможности ни с кем поделиться, было невыносимо. В конце концов, если не ему, то кому еще? Я сперла эту вещь из другой вселенной. Трудно объяснить. Мне случайно показали дверь, которая теперь открывается персонально для меня. Просто повезло. В какой мир она меня приведет, каждый раз сюрприз. То я оказалась в каком-то замке, где меня чуть как ведьму не сожгли, то в келье у какого-то монаха, который молился святому пятиугольнику, а недавно попала в какой-то хай-тек мир. Там по улицам бродят сплошные киборги. Зашла там в магазин и нагло сперла вот эту штуку. По-моему, это что-то типа смартфона. Как только я это выпалила, мне сразу даже легче стало. «Охренеть! Ты меня сейчас разыгрываешь, что ли?» Он медленно опустился на стол. «Слушай, я впервые тебе открылась, а ты не веришь. Сейчас этот кофе я тебе за шиворот вылью». «А где эта дверь? Ты можешь показать, как через нее пройти, или проведи меня?» «Не могу», — соврала я. «Почему?» «Она внутри меня». «Слушай, в это невозможно поверить. Ну, правда. Ты можешь хоть как-то доказать или показать там?» «А гаджета из будущего тебе мало?» «Да мне проще поверить, что ты инопланетный агент, чем то, что ты шастаешь в параллельные вселенные, как к себе домой». Села за стол напротив Валеры и наклонилась, делая вид, что хочу пристально посмотреть ему в глаза. Чашка с кофе все еще стояла посередине, точно между нами, там, куда я ее поставила. Почему-то мне не хотелось раскрывать все карты сразу и показывать, как именно я перемещаюсь. Валера смутился и немного отстранился, а я, вздохнув, опустила взгляд и посмотрела на отражение белого потолка в черной поверхности кофе. Мгновенный озноб, и я оказалась в большой пещере. Быстро провернулась кругом, но вокруг не было ни души. Кожа от холода моментально покрылась мурашками, изо рта вырывались клубы пара. Подземный зал освещался отражающимся в небольшом озере потоком солнечных лучей из щели в куполе. И стены, и высокий покрытый сталактитами потолок блестели идеальным белоснежным цветом. Не знаю, был ли это цвет камня или так сверкал покрывающий все иней. Отломила сталагмит, торчащий из пола рядом со мной, и сделала шаг к озеру. Но меня остановило чувство глубокой неправильности. Что-то было не так. Какая-то часть меня сопротивлялась мысли нырнуть в отражение впереди. Закрытыми глазами я покрутилась на месте, пока не почувствовала ту самую натянутую пружину, что звала меня домой, вниз. Посмотрела под ноги. Изредка падающие сверху капли продолбили в камне небольшую выемку, в которой скопилось от силы полстакана. Именно через этот местный аналог чашки я сюда и перенеслась. Когда я вернулась на кухню, Валерий так и сидел за столом, растерянно глядя на мой стол. При моем появлении он вздрогнул. «Вот, держи. Сувенир на память из какой-то пещеры в Исландии». Я протянула ему холодную каменную белоснежную морковку. Он осторожно взял ее. «Офигеть! Это ты так в любой момент можешь исчезнуть?» В моем мозгу, как тревожная лампочка, вспыхнула мысль. «Не говори». «Нет, максимум раз в неделю». Ничего лучше я не придумала. Словно какой-то заряд должен накопиться. Теперь вот, по твоей милости, мне еще 7 дней ждать. 52 раза в год. Это уже много. А что, повлиять на то, в какое место ты переносишься, никак нельзя? Или я еще не поняла, как или нельзя. Я не знаю. У меня же нет никакого самоучителя или инструкции. Все методом тыка и, надо сказать, весьма опасного. 2 раза еле ноги унесла. Валера посидел пару минут, о чем-то размышляя, вертя свой айфон в руках и нервно постукивая ногой. «Что все-таки эта штука с голографическим интерфейсом делает?» — наконец спросил он. «Не знаю. Я в ней так и не разобралась. Все надписи на другом языке». «Можно еще раз посмотреть? Я ничего делать не буду, обещаю». Достала гаджет из сумочки. Подержала в ладони и с сомнением опустила на стол. Он положил свой смартфон рядом и уже было протянул руку к кругляшку, как тот ожил сам. Помигал какими-то порхающими в воздухе иконками, вспыхнул зеленым на пару секунд и погас. Выключенный айфон тут же отреагировал так, как будто его подсоединили к мощному заряднику. На глазах батарейка за секунду наполнилась до 100%. «Вот это да! Ты видела?» — воскликнул Валера и вскочил, опрокинув стул. Я спокойно кивнула. «Эта штука только что хакнула мой телефон. Сама разобралась в незнакомой технологии и сообразила. Это же искусственный интеллект какой-то». «Тогда он опасен. Представляешь, что будет, если доступ в интернет получит? Взломает еще, не дай бог, что-нибудь. Вдруг я Скайнет притащила с собой, который ядерную войну начнет. Если он на защищенный айфон потратил меньше секунды, то твой домашний Wi-Fi или наши сотовые сети тем более уже давно взломал. Пожал плечами Валера, поднимая стул и садясь на него. Подошла к кухонным шкафам, нашла там железную коробку из-под крупы и засунула устройство из будущего в нее, плотно закрыв крышку. Вот, туда никакие сигналы не должны проникать. Ты что, так и будешь его прятать? Ты представляешь, за сколько эту штуку загнать можно, если нужных людей найти? В возбуждении Валера опять вскочил со стула и заходил по кухне туда-сюда. Ты все о деньгах. Здесь опасные технологии. Если они попадут не в те руки, то может быть все что угодно. Валера взъерошил волосы. Ты не понимаешь. Нет, это ты меня понять не хочешь. Пришлось повысить голос. Это я жизнью рисковала и рискую до сих пор. Воцарилась напряженная пауза. «Кстати, ты о чем поговорить-то хотел?» Я попыталась разрядить обстановку. Он рассеянно посмотрел на меня, а затем махнул рукой. «Да, в общем-то, это уже не важно. Ты меня потрясла до глубины души. Это же такие перспективы. А ты только в иные миры можешь так перемещаться, или в другие страны на нашей земле тоже. Вон каменная сосулька. Ты же сказала, что она из Исландии». «Просто так ляпнула. Пещера была где-то далеко на севере, там было все в инее, а я недавно видела в инсте фотки ледяных пещер в Исландии. Поэтому мне в голову и пришло сказать, что это каменная морковка оттуда». Мне показалось, что он мне не очень поверил. «Ладно, мать, извини, мне бежать надо. Сосульку я же могу взять». «Это сталактит или сталагмит, я их все равно путаю». «Да, пофиг». Он сунул искрящийся белизной обломок за пазуху. «Спасибо за доверие. Я до сих пор в шоке». Валера чмокнул меня в щеку и резво выскочил за дверь. В странном опустошенном состоянии вернулась на кухню. Полная чашка кофе так и стояла на столе. Не сделала ли я ошибку, рассказав ему все? С одной стороны, чувствовала сильное облегчение, что больше не держу эту тайну в себе. С другой, я как-то надеялась на сочувствие и понимание. Валера вроде бы мне поверил, но я ощущала щемящую пустоту от того, что так и не нашла в нем поддержки. С чего я вдруг решила, что это важный для меня человек? Тот, кто дорожит мной, так бы не поступил. Решила, что, пожалуй, больше не хочу его видеть. Рядом с ним всегда так сложно и вместе с тем невыносимо одиноко. Это точно нельзя было назвать отношениями. Никакие совместные фотки в соцсетях этого не стоили. Мне гораздо проще жить одной. Вот только Валерий теперь знает мою тайну. Не сделала ли я только что страшную глупость? И, кстати, зачем он все-таки приходил?